Глава 12. Посмотри на меня теперь. На мой день рождения погода выдалась замечательная. На лондонском небе, вечно затянутом свинцовыми тучами, не было ни облачка. Я гуляла по саду, подставив лицо теплым лучам солнца. Пахло весной, росой, ранними цветами, растущими вдоль дорожек, новой жизнью. Проснувшись утром, я обнаружила на столике тарелку с капкейками, твердыми как камень. К ним прилагалась картина, завернутая в оберточную бумагу, красная роза во всю величину холста. Не было необходимости заглядывать в открытку, чтобы понять, что это постарались Лира с Брианой. Но я все равно изумилась. Не ожидала от них подарков, тем более сделанных ими самими. А вот от Бенедикта я пока ничего не получила. Вчера он пожелал мне хорошего дня и дал выходной, чтобы я могла насладиться праздником. Но самого короля я сегодня еще не видела. Наверняка он, заперся в кабинете, не смея пошевелиться под горой документов. Он еще больше отстранился от меня с тех пор, как я застала его за игрой на арфе, и подчеркнуто держал меня на расстоянии. Что ж, самое время обратиться к помощи Вале. Брат придумает, как поступить. Надеюсь. Валь. Уже скоро я его увижу. Вспоминая об этом, я подпрыгивала от нетерпения. И вот я заметила мелькнувшую за кустами шевелюру цвета ржавчины. Из-за поворота тропинки появился Валь в сопровождении двух стражников. Длинное черное пальто распахнуто. Официальная одежда, брюки, рубашка, галстук. Ахнув, я бросилась к нему. Валь тоже заспешил ко мне. Стражники держались позади, предоставив нам возможность побыть вместе. Я кинулась брату на шею, и он поймал меня, прижимая крепче, и закружил. «Привет, сестричка», — прошептал он и осторожно опустил на землю. «С днем рождения!» Валь собирался разорвать объятия, но я крепко вцепилась в него, не желая отстраняться. Не хотела, чтобы он отпускал меня. Никогда-никогда. «Как же я по тебе скучала!» — прошептала я, уткнувшись в воротник его пальто. Валь поглаживал меня по спине. «Мы тоже по тебе скучаем. Давай, у нас всего час. Прогуляемся». Отступив, я внимательнее присмотрелась к нему. Он совсем не изменился, все тот же Валь, каким я его помнила. Короткие волосы зачесаны назад, аккуратная трехдневная щетина и взгляд. Обычный хмурый взгляд. Для меня чуть мягче, чем для остального мира. Валь тоже изучал меня. И я, не удержавшись, снова заключила его в объятия. «Ох, Фло», — пробормотал он, поглаживая меня по голове. «Что ты делаешь? Как я смогу оставить тебя через час?» В его шутливом тоне сквозила горькая серьезность. И я хорошо понимала, что он имел в виду. Я не желала, чтобы Валь снова меня покидал. Но ему придется это сделать. Поэтому лучше не расслабляться. Я отпустила его, и мы направились вглубь сада. Стражники следовали за нами на почтительном расстоянии. Утром охрана Бенедикта с дюжину раз проверила парк. И хорошо. Так мы с братом сможем спокойно поговорить, не рискуя, что нас подслушают. Но Валь все равно осторожничал. То и дело оглядывался, будто выискивая прячущихся в кустах шпионов. «Как дела у папы с мамой?» — поинтересовалась я. «Как обычно в целом», — пожал он плечами. «Правда, папа немного не в своей тарелке. Ему теперь не с кем тренироваться». «А как же ты?» «Очевидный вариант. Но я всякий раз укладываю его на лопатки, и его это злит». «У вас так много общего», — заметила я. «Скажешь тоже». Бросил он с кривой ухмылкой. Брат потянул меня налево из-под тени деревьев. Тропинка шла через луг, заросший подснежниками и белыми крокусами. Здесь пристроилась одинокая скамейка, с которой открывался потрясающий вид на замок. Я не сомневалась, что она хорошо просматривается из окон Бенедикта. Но, как ни странно, у меня не появилось ощущения, что за нами наблюдают. Будто король принимал участие в нашей с братом встрече. И это связывало меня с ним. Еще один повод для беспокойства. Мы дошли до лужайки, и Валь, бросив взгляд через плечо, устроился рядом со мной на скамейке. «Что ж», — начал он, глядя на меня. «Как твои дела?» Мне потребовалось время, чтобы подобрать слова, но не успела я и рта раскрыть, как Валь снова заговорил. Обычно он тщательно скрывает нервозность, но сегодня я заметила, как он волнуется. «Я нес тебе булочки с корицей. Быстро заговорил он, взяв меня за руку. Но охрана отобрала их. Может, позже тебе их вернут, но уже чёрствыми. А может, парочка кровопийц сейчас наслаждается моими пекарскими талантами. У меня вырвался сдавленный смех, хотя мне было скорее грустно. Только представить, что такой серьёзный человек, как мой брат, притащил булочки с корицей в багровое сердце. Как трогательно. «Всё хорошо», — заявила я, хотя я не вполне уверена. Я запуталась, наш план разваливался, да ещё и неизвестный убийца чуть не отправил меня на тот свет. Но я пока жива, поэтому... Но стоило подумать о Бонни, как меня охватила дрожь. И слова, которые я с трудом подбирала секунду назад, полились ручьём. Меня пытались убить. «Что?» — замер Валь. Вцепившись ему в руку, я рассказала всё, что произошло. Валь хмурил лоб, пытаясь разобраться в моих запутанных заключениях. «Что ты думаешь?» — спросила я, закончив. Валь некоторое время разглядывал меня в полном молчании. Наконец он, поджав губы, покачал головой. «Первое, что меня беспокоит, в замке есть кто-то, желающий твоей смерти. И второе, похоже, кто-то при дворе работает против короля. Среди его людей есть предатель. Он что-нибудь рассказывал об этом? Хоть какие-то зацепки?» «Нет, но случившееся страшно встревожило его. Поэтому в замок не пускают посетителей». «Понятно. Удалось раздобыть ещё сведения». С неохотой я сообщила Вале всё, что могла. Я рассказала, что вампирская кровь способна исцелять. Как часто Бенедикт пьёт мою. О смерти короля с королевой. Отметила, как сильно Бенедикт волнуется за Лиру и как настойчиво заботится обо мне. Я чувствовала себя предательницей, снабжая брата информацией. Это же не его дело. Это что-то личное, секрет, которым со мной поделились. Разумеется, не стоило переживать из-за глупостей. Миссия важнее всего. А в ней не важны ни деликатность, ни этикет, только результат. Похоже, Бенедикт всё же оказался прав. Из меня плохая шпионка. И на этом всё. Поинтересовался Валь, когда я закончила рассказ. «Что ты имеешь в виду?» Растерянно переспросила я. 3 месяца ты провела в замке. Я, признаться, ожидал большего. «Это нелегко», — заметила я. «После убийства король запер замок. Меня едва выпустили из комнаты. Удача может отвернуться от нас, и праздник солнцестояния отменят». Валь поморщился. «Придумаем новый способ, если до этого дойдёт. А пока придерживаемся прежнего плана. Я уже подготовил всё в летней резиденции». Один кинжал спрятал в оранжерее под столешницей в правом дальнем углу от входа. Второй — в музыкальной комнате под табуретом возле пианино. «Помни об этом. Найдут один из кинжалов, возьмёшь второй. Ещё я выяснил, где находится королевский покой. Как только исполнишь миссию, зажги свечу возле окна и жди на балконе. Я вызволю тебя». «Валь, клянусь, сестричка», — заявил он уверенно, но его обещание камнем легло мне на сердце. «Сегодня мой 25-й день рождения, и я не была уверена, доживу ли до следующего. Столько всего может пойти не так, и тогда я в опасности. Не знаю, получится ли у меня», — призналась я шёпотом. «Ты же Хоторн», — подбодрил меня брат. «Понимаю, ты боишься, все мы боимся, но ты умная и смелая. И когда придёт время, твоя рука не дрогнет. Я в этом не сомневаюсь». Я тяжело вздохнула. Но я даже не уверена, выпадет ли мне шанс. Валь смотрел на меня в ожидании продолжения. В его глазах читался вопрос. «Бенедикт не спит со мной», — призналась я. На лице брата отразилось облегчение или замешательство. «Почему же?» — поинтересовался он. «Он не спит с кровавыми невестами». Лицо Вали стало непроницаемым. Он развернулся ко мне и взял за руки. И вдруг маска, которую он носил, сорвалась, обнажая боль, которую он прежде не позволял мне видеть. Валь знал, что следующие слова разорвут на части его сердца. И всё же он произнёс их. «Значит, ты должна это изменить». Моё сердце болезненно сжалось. «Но, Валь...» «Никаких «но», — спокойно возразил брат. «Фло, нам надо придерживаться плана. Разрабатывая его, мы считали, что выбора не будет. Мы думали, что король в любом случае возьмет все, что захочет. А соблазнение в план не входило. Валь глубоко вздохнул. Фло, это ничего не меняет. Иного выхода нет. Или ты что-то придумала? Вместо ответа я промолчала, и Валь покачал головой. Понимаю, план чудовищен. И он был таким с самого начала. Понимаю, в какой кошмар мы превратили твою жизнь. Но ты взяла на себя обязательство исполнить миссию. Не доведешь дело до конца, прольется больше крови. Я прикусила язык, сдерживая возражение. Валь прав. План «Б» мы оставили на случай, если мне не удастся убить Бенедикта до солнцестояния. Покушение запланировано на празднование летнего солнцестояния. И таким образом наш план сработает, даже если я не выполню задачу. Но это сопряжено с большим риском, чем если бы я действовала в одиночку. Можно бояться близости с королем. Но подвергать родных опасности я не стану. «Тебя готовили к этому», — шептал Валь, поглаживая мои руки. «И у тебя есть все, что нужно. Ты справишься, Фло». Мне вдруг стало трудно дышать. Действительно ли я готова? Или только создавала видимость? Я вспомнила первые ночи в замке. Паника проникала все глубже в меня, оседала в легких, не давая вдохнуть полной грудью. И теперь я ощущала то же самое. Бенедикта я больше не боялась, но страх терзал меня. Больше всего я опасалась собственных чувств, не доверяя себе. Не представляю, как к нему подступиться. Призналась я в отчаянии. Не могу же я ввалиться к королю в спальню и раздеться. Бенедикт держит меня на расстоянии. «Ты говорил, он заботится о тебе», — напомнил Валь. «Значит, ты ему не безразлична. Воспользуйся этим». Брат говорил с такой легкостью. «Подумаешь, какой пустяк. Подталкивать меня к близости с королем. Меня пугала сама мысль о сексе с Бенедиктом. Но стоило представить, и меня охватывал волнительный трепет. Я не стала бы отрицать, что он казался мне привлекательным, и иногда я мечтала, чтобы он прикасался ко мне, целовал. Его запах притягивал и опьянял. Но то, к чему толкал меня Валь, вызывало у меня ужас. Хуже того, чувства, которые я испытывала к Бенедикту, были под запретом. Мне нельзя сохнуть по королю, я должна убить его. Казалось, я не манипулировала им, а давала себя соблазнить, будто это он дергал за ниточки. Флоренс. Черты брата стали жестче. Одного взгляда на него оказалось достаточно, чтобы понять. Он считает мои страхи пустыми и отказывается их принимать. Речь никогда не шла о нашем благополучии, но о благе человечества, о свободе, мести, равенстве. Мы отказались от своих желаний. Это была наша семейная черта. Мы посвятили себя великой цели, которая вела нас вперед. И иногда ради нее приходилось забывать о человеческом. Сейчас я не была сестрой Валя, дочерью наших родителей, а лишь фигурой на доске, оружием, средством для достижения цели. И я подвела тех, кто на меня рассчитывал. «Мы ведь можем на тебя полагаться?» Невозмутимо спросил Валь, затягивая петлю у меня на шее. «Да», — с трудом выдавила я. Брат пристально посмотрел мне в глаза, неубежденный моим ответом. Я молча выдержала его взгляд. Стоит мне заговорить и выскажу всю правду. Расскажу о чувствах, на которые не имела права. Я проглотила горькое разочарование. Мне следовало ожидать такой реакции брата. Но я наивно надеялась, что он поможет мне найти другой путь. «Где спрятаны кинжалы?» — спросил он. «В оранжерее справа под столешницей и в музыкальной комнате под табуретом для пианино». «Славно. А что будешь делать, когда убьешь его?» «Поставлю свечу у окна и стану ждать на балконе». Валь кивнул. «Выполни свою часть, и я вытащу тебя. Клянусь». Тяжело сглотнув, я молча кивнула. Валь верил, что сможет спасти меня. Ему не плевать, что станет со мной после выполнения миссии. И все же на первое место брат поставил выполнение миссии, а не меня. Вот что меня сломает. Неминуемо. Брат придет мне на помощь. Но я уже буду обречена. Валь попрощался со мной, и я вернулась к себе. А ведь я отчаянно надеялась на теплую встречу, Верила, что брат ободрит меня и подскажет, что делать дальше. Но моим мечтам не суждено было сбыться. Я чувствовала себя еще более одинокой, чем прежде, и безнадежно потерянной. Походив по комнате, я рухнула на диван и стала ковыряться в кексах Лиры, съедая по кусочку. Верхушка, покрытая глазурью, оказалась вкусной. А вот нижнюю часть не помешала бы размочить в молоке. Раздался стук в дверь. Как бы мне хотелось прогнать гостя. Сейчас я не хотела никого видеть, утопая в жалости к себе. «Войдите!» — прокричала я, отодвинув тарелку. К моему изумлению, на пороге оказалась не Лира, а ее брат. Темные кудри Бенедикта взъерошились. Из-за этого он казался не таким неприступным, как обычно, хотя в остальном он был также безупречен. Борода аккуратно подстрижена, одежда выглажена. Посмотрев на меня, Бенедикт выгнул брови. «А у тебя явно праздничное настроение». Он, должно быть, пошутил, но я промолчала и только вздохнула. Его взгляд смягчился. Закрыв дверь, Бенедикт направился ко мне. Помедлив, присел на диван рядом. Он наверняка заметил раскрошенный кекс, но комментарий оставил при себе. «Как прошла встреча с братом?» — осведомился он. Я пожала плечами, не в силах дать достойный ответ. Правду говорить было нельзя, а на ложь мне не хватало мужества. «Видимо, не так, как ты рассчитывала». «Не совсем», — пробормотала я. «Почему?» В его голосе мне послышалась нежность, вызвав во мне желание уткнуться ему в плечо и выплакать грусть и печаль. «Семья — это сложно», — проговорила я, избегая его взгляда. Я заметила, что он кивнул. Возможно, для Бенедикта этого ответа недостаточно. Но он понимал, о чем я пыталась сказать. «Сестра опередила меня, как вижу», — сменил он тему. «Но, судя по всему, ее выпечка была съедобной только когда ты помогала ей на кухне». «Тогда постарались слуги», — объяснила я. Но, насколько понимаю, в этот раз она решила отказаться от их помощи. «Да, второй раз она не станет слушать объяснения», — согласился Бенедикт, ухмыльнувшись, и откинулся на спинку дивана. Я натянуто улыбнулась. Мило с его стороны пытаться развеселить меня. Но меня не оставляла тревога, а на сердце повис тяжеленный камень. Из-за Валя. Я так и не решила, как вести себя с королем. Хотя оставался единственный вариант. Бенедикт умолк, и я уже решила, что он собирается уйти. Зачем ему терпеть мое ужасное настроение? Мне стоило попросить его задержаться, но заставить себя не получалось. «Хотел поздравить тебя с днем рождения», — сказал Бенедикт, и я подняла на него растерянный взгляд. «Спасибо», — вполголоса поблагодарила я. Король встряхнул головой. «Нет, не так. Все неправильно». «О», — смутилась я, — «прошу прощения». «Ты ни в чем не виновата», — возразил он. «Тебе не за что извиняться». Он в задумчивости разглядывал меня. Я выдержала его взгляд, но начинала нервничать. «Признаться, я в смятении», — сказала я. Бенедикт взъерошил волосы, собираясь силами, он глубоко вздохнул. «У тебя есть планы на вечер?» — спросил он наконец. Я невольно улыбнулась. «Какие у меня могут быть планы?» Он сохранял серьезность. «С Лирой и Брианой, вероятно». «Нет», — покачала я головой. «Теперь есть. И это официально», — заявил он, поднявшись на ноги. «Я дам тебе знать, когда придет время». В смятении? Это ничто в сравнении с тем, что я испытывала сейчас. «Сообщите?» — переспросила я. «О чем же?» Бенедикт молчал. «Я еще не уверен», — признался он. «Но надень что-нибудь красивое. Сходим кое-куда». «Кое-куда?» — повторила я, не веря своим ушам. Бенедикт же не имел в виду то, о чем я подумала. «Если ты, конечно, не против», — добавил он. «С удовольствием. Будто я могу отказаться. Чтобы это ни было, мне стало любопытно, и я с предвкушением ждала вечера».